Захват сталкера попросили осуществить тихо, без шума. Никаких групп захвата, никаких БТРов и прочие привлекающие внимание шумихи. Внушительно попросили, намекнули на заинтересованность очень серьезных людей. Комендант не первый день служил в этом гарнизоне, многих сталкеров знал лично и к случившемуся был морально готов. Через 2 минуты после того, как группа майора Бургундыни вышла на связь в контрольное время, по гарнизону был объявлен план «Петля». Дежурный БТР со взводом из разведроты укатил на разведку, а во всех военных частях поблизости открывались боксы, взрёвывали низкими голосами армейские грузовики, на плацах строился личный состав, выделенный для прочесывания местности. Вокруг дома Клыка скрытно перемещались люди в малоприметной грязно-серой одежде. Двое из них держали под прицелом дверь и окно, еще двое влезали через малое окошко задней комнаты, остальные рассредоточились вокруг. Отличительные знаки клана были спрятаны, но любой понимающий человек сразу бы определил людей из греха. Снайпер, расположившийся в кроне высокого дерева, сообщил, что видит внутри связанного человека. Трое вошли в дом, обшарили его сверху донизу в поисках хозяина и, не обнаружив, окружили связанного майора. «Кто?» – спросил, очевидно, старший, вытаскивая полотенце из майорского рта. Майор закашлялся и принялся яростно сплевывать непослушным ртом вязкую слюну. В руке незнакомца появился нож. Стальное лезвие приблизилось к выпученному майорскому глазу. «Кто?» Вопрос прозвучал жестче, и стало понятно, что отвечать надо было быстро или... Что или, майор решил не выяснять и торопливо выдохнул непослушными губами. «Долг!» Люди в серой одежде обменялись понимающими взглядами. «Сколько квадов?» 1. Выпалил майор хриплым голосом и попробовал сглотнуть моментально пересохшим горлом. «Взяли твою машину? Грузовик?» И, дождавшись кивка, «Номер!» Майор назвал несколько цифр и попробовал улучшить свое положение. «Освободите меня и коменда!» Умелая рука загнала быстрый кляп обратно, и спустя несколько секунд комната вновь опустела. Связанные по рукам и ногам в разных углах комнаты спутники майора так и не издали ни звука. Их перехватили в 7 километрах от основной базы долга. Сток заметил подозрительный блик впереди и резко остановил машину. Дзот запрыгнул на крышу кабины, вглядывая через бинокль в высокие придорожные кусты, что расползались широкими пятнами по обе стороны от дороги. «Похоже, не успели», — сказал рвач спокойным голосом и положил руку на голову Клыка. «Ложись и не дергайся. Еще не хватало, чтобы тебя шальной пулей зацепило». «Я тебе кто?» — попытался возмутиться Клык, но получил шлепок ладони по лбу и осекся. «Помолчи, пожалуйста», — сказал рвач, криво усмехаясь краем рта. «Мы за твою жизнь отвечаем перед кланом. Это уже не личное дело». Капец замер статуей самому себе. Его винтовка смотрела в ту же сторону, что и бинокль Дзота. Клык вздохнул, отодвинул в сторону мешок и лег на спину. В лицо ему смотрело бездонное голубое небо. «Знаешь, рвач, — сказал лежащий на спине человек, — иногда мне кажется, что я уже давно не живу своей жизнью. Несет меня судьба, словно бумажный фантик по ручью. Крутит, вертит, как хочет. И у берега надолго остановиться мешает, и утонуть не дает. Что вам за дело до моей жизни? Не знаю. Некогда мне сейчас с тобой беседы вести. Вот выберемся, сядем по-доброму с бутылкой чая, там и поговорим. А теперь будь добр, заткнись». Клык послушно замолчал. Метрах в 300 впереди, уяснив, что добыча больше лезть в ловушку не желает, на дорогу выкатывались легкие джипы с дугами безопасности вместо крыш, мелькали мотоциклисты. Дзот спрыгнул в кузов, Сток крутанул баранку, разворачивая грузовик, Капец опустил винтовку и снова устроился на полу. Две пули пробили лобовое стекло, прошили насквозь кабину и, расщепив доски кузова там, где только что сидел Клык, застряли в бесконечности дороги. Дверь пассажира резко распахнулась, и барабан с жалобным криком вывалился на обочину. Машина затряслась, как в лихорадке, судорожно набирая скорость. Двигатель завывал на предельных оборотах. Рваич вцепился в свой пулемет, а Дзот, держась одной рукой за борт, вытащил из-за пазухи ракетницу и дважды выстрелил вверх струями зеленого огня. «Теперь наши знают, что мы ушли по запасному варианту», — крикнул он Клыку и передернул затвор автомата. «Рации все равно не работают. Похоже, что военные глушилки включили». Словно отвечая ему, загрохотал, зашелся в истеричном, разрывающем уши треске пулемет рвача. На дороге позади грузовика вскипела желтыми глинистыми бурунами земля. Я лежал на спине, в кузове трясущегося и подпрыгивающего на каждой кочке грузовика. Над головой в ответ болталось безоблачное небо. По всему полу катались стреляные гильзы. Иногда с противным треском деревянный борт дырявила случайная пуля. Мне все это было безразлично. От меня ровным счетом ничего не зависело. Я не понимал причин происходящего и смирился с положением особо ценного чемодана, который делят какие-то внешние силы, не особо пытаясь объяснить тупому ящику, зачем он им понадобился. Военные, долг, еще как минимум два клана устроили из-за меня небольшую войну, как раз в тот момент, когда я уже был абсолютно уверен, что моему спокойному существованию ничего не угрожает. Я устал от всего этого. Дзот бросил на убегающую назад дорогу последнюю гранату. Рвач перезаряжал пулемет и даже не смотрел на изрядно поредевший, но не прекративший преследование веер разнообразной колесной машинерии, что мчалась за нами не далее, чем в сотни метров. «Надеются, что скоро будет ровное поле, и там они нас могут окружить!» — крикнул мне Дзот. «Только мы туда не поедем! Будем уходить в зону, на третий пункт! Есть у нас свое лежбище в болотах!» Я равнодушно пожал плечами и снова уставился вверх. «В зону так, в зону!» Машину трясло сильнее. Мы съехали с дороги и теперь мчались туда, где, по моим прикидкам, тянулся защитный периметр. В поле моего зрения всплыли темные куски земли, и тяжелый удар сотряс землю, воздух и безумный грузовик, рвущийся в зону. Издалека донеслось раскатистое эхо выстрела. Я принял сидячее положение. Все должники смотрели туда же, куда и я. На далеком холме замер приземистый силуэт танка. Вот перед ним на миг полыхнуло яростным огнем, и метрах в 200 перед грузовиком расцвел черный цветок осколочного взрыва. Такой простой приказ был ясен даже мне. Нам давали шанс остаться в живых. Надо было просто остановиться. Я снова лег на спину. Плевать. «Ты растешь в цене!» — хохотнул Дзот и зарядил чем-то свой подствольный гранатомет. Эта вот бесшабашная неукротимость всегда привлекала меня в должниках. Вот он стоит с жалкой погремушкой против танка, до которого он, наверное, и дострелить-то не сможет, а все равно бодр и весел и даже пытается что-то изобразить. Через считанные секунды клубы дыма заволокли и бездонное небо, и далекий танк на холме, и даже кабину, в которой продолжал издеваться над рулевым колесом сток. Только едва различимая в сером тумане фигура Дзота продолжала методично выстреливать дымовые гранаты куда-то вперед и вправо. «Что значит протаранили ограждение? Как ушли в зону? Вы что там, совсем обалдели? Какая дымовая завеса? А приборы вам на что?» Комендант рычал в трубку, скорее по привычке, прекрасно понимая, что подполковник на том конце провода ни в чем особо не виноват. Вмешательство долга оказалось совсем не кстати. К самым влиятельным людям этой полулегальной организации уже отправились офицеры из соответствующего отдела, но момент был упущен, и сталкер по кличке Клык исчез в неизвестном направлении. «Ладно, отводи людей», — сказал комендант в трубку уже более спокойным голосом. «Танковую роту отправляй в ППД. Готовь встречу военным сталкерам. Где-то через час подойдут на вертушке. Полное содействие им окажешь, понял? Все, выполняй». Дежурный докладывал о многочисленных нарушениях периметра в это утро. Происходило что-то абсолютно непонятное. Многие сталкерские кланы словно взбесились. Всем срочно был нужен этот самый клык. Ходили слухи о невероятном вознаграждении за его голову. Комендант поморщился. Если это действительно так, то где-то там, наверху, кто-то от жадности потерял последнюю каплю разума и пытается совершить фактически уголовное дело руками военных. Конечно, все сталкеры по определению преступники, да и задача была только арестовать, но все же. А еще утром в спецприемник Центра исследования зоны поступил труп странного существа. Обряженное в какие-то лохмотья, сморщенное человекоподобное тело с темной, полуразложившейся кожей выбросили ранним утром из черного микроавтобуса прямо у порога приемника. Ходили слухи, что существо при жизни вполне понятно изъяснялось и пыталось о чем-то торговаться с одним из квадов долга. Но этих фанатиков разговор с мутантом оказался короткий. Теперь надо было навести порядок на периметре, а там военные сталкеры найдут и доставят этого самого клыка. И зачем он все-таки кому-то так понадобился? Второй час квад уходил от преследования. Вокруг раскинула невидимые смертоносные щупальца зона, но клык уверенно находил дорогу, почти не притрагиваясь к гайкам и заставив убрать все приборы обнаружения аномалий. «Не любит она этого», — просто сказал он, пытавшемуся протестовать Дзоту. Уверенно сказал, веско, как самоочевидную истину, и должники не стали больше ни о чем расспрашивать. Время от времени меж корявых изуродованных деревьев начали мелькать темные фигуры. Тогда клыка укладывали на землю и устраивали короткий встречный бой. Преследователи теряли несколько человек, отступали, но упорно продолжали двигаться следом. Теперь в полной мере была видна выучка должников. Квад просто растворялся в хаотичном буреломе и вдруг появлялся среди преследователей, почти в упор расстреливая неосторожных охотников. Рвач, оставивший свой пулемет в грузовике, обзавелся парой пистолетов устрашающего размера. Капец редко уходил далеко от клыка, но закутался в какую-то бурую тряпку по самые глаза и сидел абсолютно неподвижно за каким-нибудь деревом, пока такой же замотанный в лохмотья длинный ствол его винтовки не делал вдруг короткое поворотное движение и не плевал приглушенно стальной слюной. Клык больше не пытался принять участие в процессе собственного спасения. Безучастно лежал за камнем или в ямке, куда его затолкали должники. Любовался особенной, тяжелой красотой осенней зоны, и только иногда, когда перестрелка внезапно приближалась, привычно нащупывал в мешке рукоять ножа. Вскоре под ногами зачавкало. Впереди разлеглось хочковатое болото с торчащими то тут, то там черными стволами старых, давно сгнивших на корню деревьев. «Надо разделяться», — сказал Сток, жестом останавливая группу, — «иначе они следом за нами к бункеру придут. Смотри, клык, вот эта карта этого района. Тебе нужно добраться вот сюда и подождать нас, а потом мы уйдем на третий пункт». «Просто так разделяться нельзя», — сказал Рвач. «Они пойдут по каждому следу, людей у них хватит. Нужно принять бой и увести их в сторону. А уже там можно будет и разбежаться. Клык же пускай уходит болотом. Это самый безопасный сейчас маршрут». «Да, ты прав», — согласился Сток. «Тогда для начала закрепимся прямо здесь. Клык, твоя задача — выжить. Я скажу тебе кое-что на прощание. Охоту на тебя открыло нечто из самой зоны. Мы не знаем о нем ничего, кроме того, что оно само с тобой ничего сделать не может. Поэтому просто назначило огромную цену. И вдвое больше, если тебя доставят в определенную точку живым, но беспомощным. Долг не знает о причинах всего этого, но сама постановка вопроса обязывает нас предотвратить твою смерть почти любой ценой. Уходить в такой момент было невероятно тяжело. Но я ушел. Должники ставили на кон в этой игре свои жизни, чтобы спасти мою. Я не мог отказаться от этого дара, даже если мне бы позволили. Но меня никто не спрашивал. Повесили мешок на спину, пожали по очереди руки и вообще вели себя так, словно я им просто мешал заниматься любимым делом. Разве что не отвесили прощального пинка, и на том спасибо. Я уходил, чертя замысловатые петли и ямок следов вокруг опасных кочек и еще более опасных омутков черной воды, отчетливо ощущая разнокалиберную сетку опасных мест и потому почти не задерживаясь перед аномалиями. С такой скоростью в зоне обычно не ходят, но я в некотором смысле и не был уже обычным человеком. Когда позади остались два небольших островка суши с кучками необычайно высоких деревьев, вдалеке грохнул взрыв и раздались первые раскаты автоматных очередей. На миг мне нестерпимо захотелось вернуться, я даже остановился и повернулся лицом к переливам странного болотного эха, доносящего все нарастающие звуки отчаянного боя, но пересилил себя и двинулся дальше. Перед мысленным взором нарисовалась картина, как я, весь в лучах собственного благородства, возникаю в самой гуще боя, и мой квад, вместо того, чтобы благополучно уносить ноги, ложится вокруг жертвами высоких устремлений. Зло усмехнулся сам себе и прибавил ходу. Если все пойдет хорошо, часа через 4 буду на месте. Военных сталкеров оказалось 5. Они не стали выгружать свое снаряжение из вертолета, а просто собрались в штабной палатке временного военного полевого лагеря и затребовали самую последнюю информацию. Вертолет продолжал рубить винтами воздух на холостых оборотах. «Все очевидно», — сказал один из них, указывая пальцем на квадрат, в котором, по донесениям разведки, шел ожесточенный бой. «Должники, как всегда, считают себя умнее всех. Клиента отправили по болоту, а сами будут уводить погоню в сторону. Высадимся вот здесь». Потом перейдем тут с помощью лодок и форсированным маршем выдвинемся вот сюда. Остальное – дело техники. Перехватим его и уйдем к месту эвакуации. Например, тут. И с должниками связываться не придется. Мародерской стае в этот день могло крупно повезти. Их наняли, заплатив хорошие деньги, обещали долю в крупной добыче, отвели в зону, куда сами они вряд ли бы смогли забраться. Обещали забрать по окончанию операции. Всего-то и делов взять одного-двух людей, если таковые появятся в пределах видимости. Два мародера, сидя в специальном гнезде на вершине дерева, разглядывали вдалеке то, что привело их в необычайное возбуждение. «А если это он?» Один из них судорожно сглотнул, выказывая признаки нешуточного волнения. «Не копти. Спугнешь удачу. Возьмем, там видно будет». Человек в длинном плаще защитного цвета уже в который раз извлек из кармана какой-то прибор и, сверившись с его показаниями, двинулся в нужном направлении. 2 часа боя у края болота не прошли даром ни для кого. Капец был ранен в левое плечо и при каждом выстреле тихо шипел сквозь сжатые зубы. У Зота было легко подранено бедро, и он периодически бинтовал ногу прямо поверх штанины. Сток обзавелся свежей пулевой царапиной головы. Рвач умудрился с голыми руками оказаться против 2 противников, вооруженных ножами, сломал обоим шеи, но получил резаную рану на груди. Лес на сотни метров вокруг заполнился ранеными и мертвыми преследователями. Квад был на грани истощения последних сил. Боеприпасы также были на исходе. «Еще полчаса», — мрачно сказал Дзот. «И мы все здесь ляжем. Пора расходиться». «Да, согласен», — с трудом восстанавливая дыхание, откликнулся Сток, осторожно выглядывая из-за дерева. «Точка встречи прежняя. Рвач!» «Слышал», — буркнул старый должник, привычно загоняя большим пальцем патроны в магазин пистолета. «Пойду за Клыком. Должен же кто-нибудь держать его след. Если за нами пойдут, уведу в сторону». «Хорошо», — отозвался Сток. «Остальные пойдут справа и слева, если что. Помогаем друг другу. Условные сигналы по запасному стандарту. Капец! Твое направление — квадрат 2-14. Отходишь первым». «Держи», — Дзот перебросил рвачу ручную гранату. «Сэкономил. Тебе может пригодиться. Не забывай смотреть под ноги. По следам Клыка пойдешь быстро». «Спасибо за совет». Улыбка на жестком лице смягчила сарказм, и Дзот рассмеялся в ответ. «Если кто и мог сейчас раздавать такие советы по выживанию, так это сам рвач». Впереди раскинул широкие пальцы огромных деревьев самый большой из всех попадавшихся мне до сих пор остров. На нем и решил сделать привал. В мешке было немного еды. Берега острова достаточно высоко поднимались над окрестной трясиной, и надо было только перебраться через обширную промойну, чтобы оказаться среди огромных камней, запалить по-быстрому небольшой костерок и согреть воды. Ужасно хотелось горячего чая и сигарету. Я сосредоточился на ловушке. Где-то внизу, под черной водой, притаилась полосуха. Я отчетливо видел ленивые спирали воздушных пузырьков и легкие движения невидимой режущей грани, бороздящей в беспорядочном ритме водную гладь во всех направлениях. Один неверный шаг, и можно оставить пальцы, а то и всю ногу местному болотному Нептуну. Полосуха, она ведь и на сушу выбирается. Постоял, прислушиваясь, отчетливо понял, куда покатилась опасная точка незримого лезвия, и в три прыжка одолел оставшееся до берега расстояние. Аномалий на видимом пространстве больше не было. Выстрелы отдаленного боя уже давно стихли, и я словно ощутил себя обычным сталкером, одиноким путником в тишине величественной зоны. В один миг забылись все последние злоключения, и я, как самый бестолковый ученик самого тупого сталкера, с радостным воплем взбежал по мшистому склону туда, где успокаивающе теснились толстые стволы деревьев, где среди камней едва слышно журчал родник. Поэтому первая сетка, отстреленная из специального ружья, только скользнула по моему плечу и заставила развернуться в сторону засады. В лицо мне летела вторая сеть. Я сделал ныряющее движение, бросаясь вправо, но зацепился за крупные веревочные ячейки мешком и потащил всю конструкцию за собой, словно большой, но бесполезный плащ. Слепая паника погнала меня вглубь островка, сердце бешено стучало, а сзади раздавались растерянные крики преследователей. Впрочем, паника была только следствием неожиданного нападения и быстро отступала. Теперь я видел характерное снаряжение военных сталкеров, бестолково мечущихся среди деревьев в попытке предугадать мое следующее действие. Меня по-прежнему пытались отловить военное ведомство, только теперь использовали уже вполне серьезных специалистов, и рядом не было никого, кто мог бы мне помочь. Вступать в бой против нескольких автоматов смысла не было, и я просто продолжал носиться по всему островку, радостно улюлюкая и уклоняясь от летящих со всех сторон сетей. Давно мне так не удавалось повеселиться. Мрачная трагедия засады и пленения на ходу превращалась в потрясающий фарс, и вряд ли кто-нибудь теперь мог бы сказать, что жизнь Клыка закончилась скудно и страшно. Клиент оказался законченным идиотом. Вместо того, чтобы спокойно попасть в расставленную ловушку, он бегал по всему острову, размахивая остатками сетей, радостно орал какие-то песни и не давался в руки троих военных сталкеров. При этом он не оказывал никакого сопротивления, не пытался удрать за пределы острова, и вся ситуация по ходу дела превращалась в дурацкие гонки серьезных людей за откровенным психом. Пришлось привлекать боевое охранение. Тем более, что со стороны болота сейчас опасаться было вроде бы некого, и люди в дозор выставлялись просто по инструкции. Уже 5 человек пытались окружить и связать свою жертву. Но и теперь это оказалось нелегким делом. Клиент был проворен и совершенно не обременен никакой поклажей. Свой мешок он давно уже сбросил и теперь просто скакал в свое удовольствие между камней и кустов. Но продолжаться до бесконечности это не могло. В какой-то момент одному из охотников удалось удачно выстрелить сеткой, а другому в прыжке ухватить придурка за ногу, и через несколько секунд клиент был схвачен и повязан. 5 военных сталкеров, тяжело дыша, стояли над своим пленником, а тот и вправду демонстрировал все признаки психического расстройства. Смотрел в серое небо с серыми глазами и блаженно улыбался, словно попал в руки лучших друзей.